Так к чему же стремиться? Я расскажу вам о своей мечте. Я всегда мечтал, чтобы отдел продаж был самым сильным подразделением компании, чтобы система продаж компании была ее конкурентным преимуществом, чтобы менеджеры по продажам в любой, самой тяжелой ситуации были последней линией обороны, которую невозможно сокрушить. Небо может упасть на землю, может опять наступить дефолт, вся производственная база компании может выйти из строя. Но мои менеджеры по продажам, мои бойцы, удержат отношения с клиентами, в любой ситуации, чего бы им это ни стоило. Я хочу заходить в коммерческий отдел, как в штаб-квартиру спецназа. Пусть не все сидящие в этой комнате выглядят боевиками, пусть некоторые девушки изящны и хрупки на вид. Я знаю, передо мной бойцы. У каждого есть специализация, любимое оружие. Кто-то берет личным обаянием, кто-то силен уникальным упорством, кто-то потрясающе видит новые возможности рынка. Но поскольку это профессионалы, у них нет слабостей. Все, что они делают, получается как минимум неплохо, а то, в чем они специализируются, просто превосходно. Сила их также в том, что они команда. Для решения сложных задач они объединяются в группы, и совокупная убойная сила такой группы становится непреодолимой. Еще один источник их силы – их самостоятельность. Они сами способны ставить и решать боевые задачи. Их командиры среди них и такие же, как они, только еще сильнее и профессиональней. Каждый знает, лучший боец всегда может подняться. В этой команде карьеру делают быстро. Кстати, когда я в офисе, я люблю сидеть в коммерческом отделе, среди своих бойцов. Ты должен быть среди людей, с которыми идешь в бой. Боевой команде продаж не нужно разжевывать задачи. На очередной планерке вы говорите, есть новое направление работы. Вот оно. Есть коллеги по бизнесу, так мы называем конкурентов, которые уже занимаются этим направлением. Есть потенциальные клиенты. Вот расклад. Что думаете, ребята? Ребята все понимают. Жажда денег и инстинкт убийства у них в крови. Вы совещаетесь, обсуждаете разные точки зрения. Приказы здесь ни к чему. В команде есть профессионалы, не уступающие по уровню вам самому. Вопрос один. Перспективная ли тема? Стоит ли ввязываться в бой? Полчаса и решение принято. Ввяжемся, а там посмотрим. Вы благодарите ребят и передаете вопрос под текущий контроль начальнику отдела продаж. Процесс пошел. Выходя за дверь, вы представляете лежащий перед вами в ночи вражеский укрепрайон. Сталь, бетон, куча солдатни – все это уже история. В полночь туда входит ваш спецназ. Всю ночь будут слышны выстрелы, взрывы и крики. От пожарищ будет светло, как днем. К утру все будет кончено. От сил противника не останется ничего живого. Лежащие за укрепрайоном территории рынка будут принадлежать вам. А что же спецназ? Конечно, им придется хорошенько отдраить копоть, грязь и кровь. В остальном все это их обычная повседневная работа. Боевая команда продаж – лучшая защита. Поступает информация, что коллеги начали подкоп под ваших клиентов. Замечательно. Ваши бойцы уже соскучились. Планомерно расширять рынок и зарабатывать вагоны денег – хорошая, но немного скучная работа. И тут такая удача. Вам сама в руки идет возможность пустить кому-то кровь. К тому же прекрасный шанс дать молодняку понюхать пороху. Эти ребята пришли в компанию недавно и еще не понимают, почему нас так боятся. Ваша боевая команда самостоятельно может решить любую задачу. Все, что вам нужно сделать, дать отмашку и выдать лицензию на убийство. После этого начинается рок-н-ролл. Впрочем, вы не страдаете патологической жестокостью, ведь это бизнес, ничего личного. Вы готовы предоставить так называемым коллегам несколько вариантов на выбор. Вариант первый. Они могут заключить с вами картельные соглашения. Конечно, после потери нескольких клиентов в качестве небольшого предупреждения с вашей стороны. Что ж, вы готовы заключить большое водяное перемирие и вернуться к скучной работе по сгребанию денег кайлом и лопатой. Вариант второй. Вы можете забрать у коллег значительную часть ключевых клиентов, после чего их бизнес войдет в штопор, и ближайшую пару лет они будут озабочены только вопросами выживания. Если прореху залатать не удастся, вы готовы будете прийти на помощь. За скромные, но приемлемые деньги вы приобретете их бизнес вместе с оставшимися клиентами. Если коллеги так и не прислушаются к голосу разума и в результате обанкротятся, вы поможете их клиентам. Возьмете их на обслуживание на приемлемых, выгодных для вас условиях. Такую же помощь вы можете оказать наиболее ценным сотрудникам бывших коллег. Иметь боевую команду продаж не только престижно, но и доходно. Основная задача боевой команды продаж – завоевать и долгосрочно удержать площади. Конкуренция на рынке постоянно растет. Тем важнее личные связи, качественный личный контракт с клиентом. Боевая команда продаж – это машина по созданию таких связей с нуля, на потоке, в промышленных масштабах. Вы предлагаете качественную продукцию, и то же самое делают ваши коллеги. Вы предлагаете достойный сервис, как и коллеги. Ваши цены вполне адекватны, как и у них. Но сверх всего этого вы предлагаете личные отношения и личное уважение. Вы предлагаете это каждому клиенту, до которого можете дотянуться. Мы с вами любим наших клиентов искренне, страстно и совершенно корыстно. Мы стремимся к тому, чтобы эта любовь длилась вечно. Конечно, наш мир несовершенен. Хоть мы и стремимся к тому, чтобы все клиенты работали с нами, так не бывает. Мы не стремимся к монополии на рынке. Все, что нам нужно – контрольный пакет. Здесь подразумеваются два случая. Случай первый. Больше 51% всех клиентов нашего рынка работают с нашей компанией. Случай второй. Более 51% всех платежей нашего рынка направляются в нашу компанию. Нравится ли вам моя мечта? Если нравится, у вас в руках правильная книга, чтобы эту мечту осуществить.